Итивутака 2.1. Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Наделенный этими двумя вещами, монах мучается в этой жизни, обеспокоенный, страдающий и встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел. Какими двумя? Недостаточной охраной дверей чувств и незнанием умеренности в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах мучается в этой жизни, обеспокоенный, страдающий и встревоженный. И после распада тела, после смерти можно ожидать, что он направится в плохой удел. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано: глаз, ухо и нос, язык, тело и ум. Когда монах оставляет эти двери незащищенными, не зная умеренности в еде и не воздерживая себя в чувствах, он испытывает мучения, страдания в теле, страдания в уме. Сгорая в теле и сгорая в уме, и днем, и ночью, он пребывает в муках. Это также было сутью того, что сказал благословенный: «И так я слышала».